Глава 4. Про царицу-матушку и ее милости, от коих не откажешься. Арею только и дали время, что помыться. А может, мылся он слишком долго? Сначала все глядел на купальню, не способный заставить себя переступить порог. Вид воды вызывал тошноту, отторжение. А ну, как коснется она кожи, та зашипит, и пламя погаснет. Это не он. Оно, упрятанное под сердцем заветным угольком силы, беспокоилось. И Арею стоило немалого труда беспокойствие унять. Он сделал шаг и другой. Вдохнул влажный тяжелый воздух. И осознал, насколько грязен. Зарос, одичал. Одежда и так к телу прилипла. Вон хозяин, показавшись, кривится. «Я ж не сам», — сказал Арею и рубаху стянул. Ее проще выкинуть, чем отстирать. Да только не в его положении одеждою кидаться. Гордость гордостью, а все ж он Арей, как есть нищий. «Сюда клади, охламонище!» — велел хозяин, пальчиком на лавку указывая. «Пришлю кого из молодших, а то ж и вовсе закоростишься». Спину, что характерно, потереть не предложил. В купальнях по предрассветному часу было тихо и благостно. Горячая вода, местное мыло, пусть и не духмяное, темное, но едкое, и грязь, казалось, слоями сползала с кожи, и сама эта кожа делалась тоньше, мягче, боярская, чтобы ее. Вода, поначалу злая, чуяла стихию, иную, враждебную, норовила обжечь, но после смирилась, успокоилась. Она стекала по шее, по плечам, унося усталость. Арей не понял, насколько устал. Громко упреждающе хлопнула дверь, и в купальню заглянул мрачный Еська. «Живой? Ай, хорошо. Да холера, матушка тебя видеть желает. Немедля». Он говорил и глядел под ноги, и вряд ли от излишней стыдливости. А после вскинулся, тряхнул головой. «Матушка, ты слушай ее, она хорошая. Когда ей что-то надо, она очень хорошая. Только не спеши соглашаться». И усмехнулся так, кривовато. «Это как на рынке, на первую цену товар не берут». Арей кивнул, мол, понял. Испугался? Нет, отнюдь. Устал он бояться. Преисполнился надежд? Скорее уж опасений. Дела царские его не касались. А раз уж коснулись, то с этакого прикосновения и без шкуры свежевыстиранной остаться недосуг. «Я тебе там одежки принес. Ты вроде с Евстией одного сложения, а вось и подойдет. У меня своя имеется. Про одежду говорить безопасней, нежели про царицу и планы ее, про которые Еська, если и не знает, то всяко догадывается». «Имеется», — согласился Еська и палец в ухо засунул, поскреб. «Только нечего матушку ее видом смущать. Небось, царица не просто так. И не кривись, чистое все». Шелковая рубаха, кафтан черный из бархату, благо ни каменьев, ни золота. Простая одежа, если б не ткань, мягкая да текучая, к телу льнущая, вовсе б обыкновенной была. А сапоги Арей свои надел, пусть помятые и стоптанные изрядно, зато по ноге. Еська за одеванием наблюдал молча, только пояс протянув, заметил. «Думаю, голова у тебя есть, потому и сообразишь, что в ее присутствии лучше помалкивать и не колдовать. Она этого очень не любит». Ждали. Родич дорогой хмур, что туча грозовая. Набычился, но ни слова не сказал, только окинул с ног до головы цепким взглядом. «Повели». Тропа сама собой раскрылась в каменной толще, и только слышно было, как где-то далеко, а может и близко, ворчит хозяин, приговаривает, что, мол, утратили люди совесть всяческую, ежель приличную нечисть поза всяких глупостей от дел отрывают. Узкая тропа, как боком протиснуться, прямая, что тетива. Идешь, а будто бы стоишь, вязнешь в каменной громаде стен. Неуютно, опасливо. А ну, как здесь Арей и останется. Случалось в истории и такому, кажется, с Войгардом трусливым, который вместо того, чтобы врагам отпор дать, велел поджечь город и сам попытался скрыться. Да то ли магик при нем был подкуплен, то ли не умел, А может, и нежить подшутить велела, но остался он в камне. В летописях сказано было, что его 3 дня и 3 ночи выбивали. Зачем? Дела давно минувших дней. И не о них думать следует, но о царице. Кто донес, что Арей? Родственничек? Больше некому? Или тот доброход, который грамотку оставил? Или еще кто? Когда это он успел ввязаться в придворное игрище или правом крови? Под ногу подвернулся коварный камень, и упасть бы, да не позволили. Подхватили под локоток в притворной заботе. «Ты родственничек?» Шепот Киреев прозвучал призловеще. «Не спотыкайся, а то еще помрешь тут, что тогда? Матушка огорчится». «Зачем меня?» «Сама расскажет. И ты будь добр, выслушай. Я понимаю, что с огнем сладить тяжело. И кротостью Норова ты в прежние времена не отличался. А все одно, когда чего-нибудь сказать захочется, дай себе труд подумать минуточку, надо ли сие говорить». «Какое доброе напутствие! И забота такая, что прослезиться впору!» А тропа закончилась, вывела к пустырю. Серый, тоскливый, что погост при чумной слободке, только не хватает, что крестов упреждающих с белыми полотнищами, а так трава реденькая из земли поднимается, деревца кривые торчат, то ли растут, то ли для пущей зловещности поставлены, листочков на них скудненько, небо и то посмурнело. Живописненько, Арей озирался, высилась неподалеку каменная ограда, значит, место сие рядом с академией находится. Странно, Арею мнилось, что он все окрестности изучить успел. А вот такой живописный пустырек и пропустил. Огорчительно. И куда дальше? А туда. Кирей указал на кривобокий дубок, который поднимался над холмом. Как холмом? Холмиком. Склепом. Старым склепом, который успел опуститься в болотистую жирную землю. А может, она приподнялась, обняла его влажноватым покрывалом мхов, расцветила желтым лишайником, пытаясь хоть как-то украсить камни. Глыбины сложены были плотно, тесно одна к другой. Над ними воздух дрожал, будто от жара. «Здравствуй, Арей!» Царица сидела на скамеечке у приоткрытых ворот. Проржавелые, они гляделись до того хрупкими, что тронь, и рассыплются. Ложь. Арей это почуял, и магию, окружавшую это место плотным коконом. Магия эта была незнакома ему, густая. Она потянулась к Арею, оплела, обволокла паутиной. Первым порывом было смахнуть эту паутину, избавиться. Но Арей сдержался. «Хорошо», — царица позволила себе улыбку, — «ты с собой смог совладать. Не стоит бояться. Охранитель лишь убедится, что ты не желаешь мне зла». «А я не желаю?» Огонь брал свое, и Арей запоздало прикусил язык. Все же дерзко вышло. Не говорят так с царицами. «Не желаешь?» Она разглядывала его внимательно. «И чего увидеть желает?» Арей стоял. Он поклонился, как умел, и спину разогнул, ибо не боярин, чтобы взыскивать милостей показной покорностью. «Зачем тебе желать зла слабой женщине?» Магия отползла. Она свернулась у ног царицы, обретя обличье дворового пса. Не холеного волкодава, который нони на каждом втором подворье держат, и не борзой собаки благородной, и не махонькой пустолайки из тех, что боярынь забавляют. Нет, пес был сер и уродлив, кривоглаз, с шерстью свалявшейся, сквозь которую просвечивали рубцы. Он скалился, наблюдая за Ареем единственным блеклым глазом своим. И оттого Арею делалось жутко. Было в этой твари нечто, роднящее ее с подгорной тварью. «Незачем», — произнес Арей, явственно представивши, что вот-вот сейчас сам ляжет к ногам царицыным, если неверным псом, то телом бездыханным. Найдется ли на пустыре яма какая, годная, чтоб тело его прикопали? «Вот и я думаю, что совершенно незачем. Нам с тобой делить нечего. Тонкая ручка легла на хребтину твари, скользнули пальчики по косматой шерсти. «А помочь друг другу мы способны?» «Да. Ты уже знаешь, что твоя мачеха отошла в мир иной?» «Сказывали. А что отошла она не сама?» «Нет, но мне...» — подумалось. «Это хорошо. Мне нравится, когда люди думать умеют». Царица рученьку приподняла, и лепкая магия потянулась за ней, не желая расставаться. Серые нити, грязные. Неужто сама она того не замечает? Привыкла? Ксению Микитишну при дворе жаловали. Мой супруг не раз говаривал, что редкостного ума женщина. Но и его, видать, не хватило, чтоб с запретной волжбой не связываться. Арей молчал. Если его и позвали для разговору, то скажут, когда настанет его черед говорить, а пока ему дозволено стоять, разглядывать царицу. Девица. Сколько ей лет? Уж не молода для человека, а она чародейка. Об этом Арей никогда не слыхивал. Да и странно сие было. Царица и чародейка. Кто допустил? Как? Неужели и вправду приворожила? И если так, то не Ареева ума сие дело. Ему ль больше других надобно? Верно, очень уж она на мужа обижена была. Вот и спровадила в мир иной, да упокоится собственная мятежная душа ее. Царица склонила голову. Красиво, зыбкая хрупкая красота, что рассвет над болотом, туман, дрожащий лист осины, что никак не найдет в себе сил расстаться с материнской веткой, первая изморось на толстом стекле, гибель. Откуда вы это? Огонь притих, свился в тугое кольцо, готовый выплеснуться и сжечь все, что вокруг есть. Пустырь не будет пустыря, земля. И ее не станет, и твари, желтоглазой, что во все клыки ухмыляется, в доме нашли и отраву, и кое-что иное. Слышал про мертвый пепел? Арей кивнул. Еще одна заклятая забава. Кости невинно убиенной девы, которые на особом огне жгут да медленно, да с заклятиями, которые душу, коль еще не отлетела она, к костям привязывают, мучит, горечью наполняет, запретное знание, вымаранное, откуда и зачем. Мертвый пепел на многое годен, да только в этом многом ничего доброго. Не поднимет он на ноги умирающего, разве что суть саму извративши, вылепивши из человека умертвие, не исцелит, не одарит красотой, здоровьем. Холоден мертвый пепел, жаден, коснись и... Теплом человеческим разбуженный, тепло это станет тянуть, желая сам согреться, да не выйдет. Слышал, как интересно. И откуда, позволю знать? Арей хотел было солгать, но язык прилип к небу, а голова налилась свинцовою тяжестью. Стоит, держится на ногах он. Ну как стоит? Как держится? Не иначе чудом. Говори. — велела царица, и псина у ног ее зарычала глухо. Арей мотнул головой и зубы стиснул. Навалилась, дурное, клятое, землей тяжелой, могилой каменной. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. И чего упрямиться? Запретное знание само еще нет. В той книге сказывалось о заклятиях изведенных, кои в прежние времена частенько встречались, но после были внесены в особый список, как и те, кто баловался ими. А что с ними стало? В книге стыдливо упоминалась воля царская. «Не упрямься», — попросила царица-матушка, губы облизав. «А личико белое, губы же красные, что соком измазанные, и глаза блестят жадно, как...» «Книга в библиотеке». Арей вытер кровь, что из носу потоком хлынула. Наткнулся как-то. Медные колокола или повествование о временах темных. В библиотеке, значит. В иных библиотеках много интересного сыскать можно, а название красивое. Как думаешь, если попрошу, перепишут? Думаю, перепишут. Кровь на черном не видна, и Еська, который рядом держится, взгляд отвел. Не видит или не желает видеть собаки. Магии этой силы она хоть царица, но разве вправе примучивать человека, который ни в чем-то не виновен? А ведь в мужское платье одета. Сразу Ария этого не заметила, теперь вот как есть. И не азарские широкие шальвары, которые не сразу угадаешь, что шальвары, а не юбки хитрого крою, но самые обыкновенные, в узкую полоску, и кафтанчик бурый, суконный. На царице? Извини, боярин. Она смотрела с усмешкой и подумала, что в самые мысли глянула. А если и нет, то глянет еще. Что увидит? Интересно мне стало. Такая ненависть лютая, которая человека руки в запретной волжбе замарать толкает, не каждый день встречается, к счастью. Думаете, на меня она готовила? А на кого ж еще? Царица подняла руку, отряхнула, избавляясь от серых нитей. Мне-то, конечно, шепчут, будто бы вознамерилась Ксения Микитишна сыновьям моим навредить. Дескать, у сыночка ее тоже кровь для наследования годная. Да только в это не верится. Почему? Чутье. Уж прости, но ему я верю больше, нежель дознавателям. Не было в ней честолюбия, да и любила она сына, очень любила. Но любовь эта глаза ей не застила, понимала, что нет в нем того стержня, который и царство удержит, и самому удержаться позволит. А потому, получи, Игнат, корону, сломался б под тяжестью ее. Нет, другого ей желалось, а ты мешал. И ныне понятно стало, чем. Свиток не выкинул? Нет. Замечательно. Отдашь моему человеку, но в терем явиться тебе надо будет. Зачем? Пес глухо зарычал. Не стоит открывать рот, когда с тобой царица-матушка беседу вести изволит. Слушай с почтением и довольна с тебя. Затем, что сие весьма огорчительно будет, если столь древний и достойный род оборвется. Их уже немало таких. Глядишь, и вовсе оскудеет земля росская. Мы этого не можем допустить. Ложь. И серая марева колыхается, не угрожая еще, скорее интересуясь. И вправду ль ты, боярин, осмелел настолько, чтоб обвинить царицу во лжи? Она снизошла до беседы с тобой, она добра к тебе, а ты? Арей глядел под ноги, на сапоги свои истоптанные, перевязанные веревкою, на серую землю, будто пылью припорошенную, на темную траву, которая была не то жива, не то мертва. Мы с супругом моим, да продлит божиня дни его, хорошо знали твоего батюшку, и ведомо нам было желание его признать старшего сына, пусть бы сие и вызвало немалый гнев сухомлинских. Они ныне ратуют, чтоб земли им отписаны были, раз уж Ксения Микитишна умерла и сын ее сгинул. Печальная история. Сказано это было без тени печали. Мы же полагаем, что сухомлинские и без того богаты, и что богатство им не впрок идет. Загордились, зашептались, что, дескать, царь землеросской вовсе не надобен, что доволи будет думы, которая бы и законы принимала, и смотрела б, как они исполняются. Царя не надобно. Это у Арея в голове не укладывалось. Как без царя? Нет, он читал, многое читал, про города древние, в которых правил то совет мудрейших, то дума богатейших, но чтобы царство русское и без царя, это как Да как щи без сметаны? Вроде бы и возможно в теории, а на практике будет не то. Вижу, ты удивлен. Царица рученькой махнула. Присядь, будь добр. Ария огляделся. Куда? Разве что на камень голый выпалший из травяного ковра. Гладенький да ровный. Глядится он макушкою великана под землю ушедшего. И присаживаться на такой не очень-то охота. Но царицам не отказывают. Во всяком случае, в мелочах. И Арий присел. Камень был холодным, а еще чарованным, как и все это место. Интересно, существует ли оно вот такое в нынешнем своем обличии? Прячется где-нибудь подле Академии, укрытая полотнищами отворотных заклятий, запертая древними чарами, охраняет. Кого? Или что? Вот эту гробницу, от которой веяло древнюю жутью, и того, кто в ней схоронен, мертв ли он или живым заперт? Не самим им эта мысль в голову пришла, но показалась удачной, весьма удачной, и не только им. Многие спят и видят, как бы сесть на трон золотой или отпрысков своих усадить. Но это те, в чьих жилах хоть капля нужной крови имеется. Сколько их? Десяток семей? Два? Не так уж и много, если подумать. А вот прочих, которым тоже власть и охота, великое множество. Сотня первая семейств богатых, знатных. При каждом своя дружина, по отдельности, если плюнуть и растереть, одного магика довольно, а вот если сговорятся, пока царь один, то и трон один, и тот, кто в него сядет, тоже один. Им сговориться сложно. Она рассказывала это, лаская тварь, в которой все меньше оставалось пёсьего. Облазила шкура клочьями, а сквозь нее проглядывала иная, но тоже уродливая. Пёс? Нет. И не волк. И зверь неведомый, длиннолапый, с короткою шеей, с уродливою безглазой головой, с пастью, в которой клыки двумя рядами. А вот если дойдет и до прочих сия идея... Царица замолчала, и зверь прихватил тонкие пальцы ее, сжал осторожно, не то утешая, не то ласки требуя. «Понимаешь, что будет?» Арей кивнул. «Трон один, а в думе мест всем хватит. Разорвут власть, что одеяло на клочки, и каждый своим тешиться станет. Хорошо ли это? Для кого?» Не будет царя, и клятва, которую магики приносят, силу утратит, свободны станут. И что за этой свободой? Одни в семьи вернутся, чтобы служить роду, другие будут искать того, кто заплатит больше, третьи свое воевать начнут. И если силы вдоволь, то отчего б не использовать ее себе во благо, захватить одну деревушку, другую... Четвертые полягут, пытаясь остановить сие бесчинство. Мои люди доводят, что разговоры сии крамольные, что пожар лесной едва ли не в каждом доме ведутся. Пока лишь разговоры, боязно им. Царица сжала руку, и тварь поднялась. Кривонога, уродливо, стоит, покачивается на невидимом ветру, того и гляди, вовсе сдует. «Беда этой вольницы», — слово царица-матушка произнесла с явной насмешкой, — «в том, что им сложно сосредоточиться на одном. Двум проще договориться меж собой, чем пятерым, не говоря уже о десятерых или сотне. А уж если отвлечь их от грызни, мною, тобой, ее щечки зарозовелись». Не только сухомлинские на земле Ксении Микитишны зуб точат. Есть еще Нарвышины, которым твой батюшка роднёй приходится, и Зельские, в том роду твоя тетка живет, хоть бездетная, а все родня. И все-то из первой сотни, Если не по родовитости, царской кровью ни один не отмечен, это Арей помнил, то по богатству знатны, жадны. И за лишнюю медяшку готовы, если не на все, то на многое. А земли отцовы — это не медяшка. Это кость, которую каждый уже своей считает. И если промеж собой они еще договорятся, быть может, договорятся, полаются изрядно, подергают один другого за бороды, попроклинают от души, но после, убедившись, что противник силен и не отступится, разделят прибывшее богатство. Но Арей — незаконный сын, признанный наследником в обход иной родни, раб беглый. Ныне боярин, равный стало быть. Этакой пощечины бояре не простят. Они же вас... Не меня. Кто я такова? Царица легонько толкнула тварь, и та рассыпалась прошлогоднюю сухой листвой. Ветер дыхнул, и листва разлетелась, чтобы вновь собраться, закружиться вихрем. Арей слышал, как шепчутся они, и древняя сила в склепе пробуждается. Почти. «Это мой супруг, милостью божиня овеянный, исполняет волю покойного ныне боярина, верного слуги своего. И неужели каждый из тех, кто ныне, живота не жалея, служит государю, недостоин, чтобы воля его последняя была исполнена в точности?» Она смеялась, не улыбаясь, с мертвыми глазами, а все одно смеялась. Над ними, боярами, которые ее ненавидели, над женами боярскими, что захлебывались ядом зависти, над Ареем, с его смешными потугами выйти из игры. Никому сие не дозволено, ни царю, ни холопу. «Отчего же воля эта?» Злость поднялась одна души мутью, гневом огненным, с которым не совладать, только сейчас известно стало. От того, что боярыня в ненависти своей прятала заветную грамоту и не спалила? Верно, настолько совести не утратила. Теперь губы царицыны алые дрогнули, сложились в подобие улыбки. Или боялась, что божиня этакого не простит? Мертвый пепел простит, а грамоту сожженную нет? Думаете, вцепятся в меня и про вас? Забудут. «Не наглей!» Легкое движение пальцев, и сила накрыла Арея, сырая, что земля, тяжелая, того и гляди, погребет. «Но нет, не думаю. Таких, как ты, сотня нужна, чтобы про меня забыли, да и то. Но птичка по зернышку клюет, а одна кость, с вори собак брошенная, эту свору надолго занять способна. Так что постарайся, боярин, сделай так, чтобы тебя ненавидели. Вряд ли сие будет сложно. А заодно уж...» Царица пальцами щелкнула, и сила откатилась. Недалече. Арей чувствовал ее спиною, этакую башню гранитную, сложенную из тылого камня. Поведет царица бровью, и обрушится башня, погребет его с головой. «Заодно уж невесту тебе приглядеть надобно». «У меня есть». «У тебя будет», — холодно поправила царица, «возможно, в далекой перспективе, если все выйдет так, как моим сыновьям хочется. Но пока, если я не ошибаюсь, девушка значится невестой Кирея. Я ведь не ошибаюсь?» Кирей, который до того молча держался в отдалении, сказал: «Нет». «Вот, а двоемужие у нас как-то не принято». Вновь усмешка. С летком, с холодком в глазах, в которые глядеться наглость, и Арей за нее наказан будет. Шатается башня за спиной, шелестят каменья, осыпаясь. «Скажи хоть слово». А наследнику великого рода негоже без невесты ходить. Мало ли что случится. Мы не можем допустить, чтобы сей род угас. А потом, пожалуй, я знаю, что делать. Кирей, мальчик мой, Ты-то против не будешь? Ильюшка, пожалуй, обидеться способен. А с другой стороны, вы ведь друг с другом хорошо познакомиться успели. Ты ему жизнь спас, а это благодарности стоит, верно? Нехорошо стало. Потому считай сие знаком особой милости. Нам с супругом горько осознавать, что воля нашего верного слуги столь долго не исполнялась, и во искупление, во знак особой милости, мы отдаем тебе, боярин, в жены Любляну Батыш Женевскую. Арей рот открыл. Сказал бы, да тычок в ребра образумил. И о том, не далее, как третьего дня, объявят во всех храмах. Будут звенеть колокола в вашу славу. Рад ли ты, боярин? Безмерно. Только и сумел выдавить Арей. Обратно шли тропой обыкновенной. Как обыкновенной? Узкая, серая вновь же, что не по земле ступаешь по пыли, которая к сапогам липнет, и такая паскудина тягучая, что и ногу оторвать от этой дорожки, что из болота тянуть. Вздыхает земля, и небо давит. Мошкой себя чувствуешь, не человеком. Тропа вывела к стене академии. Из красного камня сложенная та показалась столь родной, что Арей едва не расплакался от счастья. Вот же, древняя магия, чтобы ее. Он заставил себя выровнять дыхание и сердце успокоить, осадить пламя, которое рвануло, готовое взвиться стеной, выжигая следы чужого прикосновения. «Ты хочешь, напьемся?» — меланхолично предложил Кирей. «Ты знал?» — догадывался. Он поморщился. «Не спеши биться головой о стену, племянничек. Помолвка еще не свадьба, хотя...» Он замолчал и, вздохнув, повторил. «Все ж, давай напьемся. Я тут кабак один знаю. Хорошее местечко». «Ты ж говорил, что нельзя мне». «Иногда можно. И нужно». Арей только и смог, что кивнуть. Дымно, чадно. Низкий потолок из засаленных балок. Грязная солома на полу. Тесно. Людей, что сельдей в бочонке, и мнутся, трутся, задевают друг дружку локтями. Разные. Вот купец в уголке чарку за чаркой опрокидывает, занюхивая мутный самогон соленым огурчиком, а слезы, что на глазах высыпают, смахивает клочковатую седой бородой. Что за горе с ним приключилось? А парочка молодцев в темном углу затаилась, только глазища зыркают. Рожи самые, что ни на есть, висельные. Прибрали бутыль мутного первача да пару яиц, крутых на закуску. Ты не подумай, ничего личного, дело даже не в тебе. Кирей тут, что рыба в воде, и никого-то не смущает ни здешний вид его, одежда богатая. Кошель кинул кочмарю, тот и рад стараться, тот и старается. За стол вон, почти чистый, усадил, крепкий, дубовый. Такое от пола оторвать постараться надо бы. Да и вовсе в корчме этой мебель тяжеленная. Не для мордобою. Ты просто так, к слову, пришелся. К делу, точнее. Удобный кандидат. До того удобный, что просто как нарочно создан. Пей. Арей поднял стакан. Грязное стекло, оплавленное и щербленное по краям. Пить из такой посуды — дурная примета. Да и вовсе сама вся задумка эта напьется и полыхнет. Ни корчмы, ни Арея. Один дядюшка, чтобы его демоны за пределье побрали, жив-живехонек останется. Такого, небось, огнем не возьмешь. За тебя, племянничек. Он сивуху опрокинул в глотку и не вздрогнул даже. Рукавом занюхал и приказал. Пей. Арея выпил. Пошла. А что вода ключевая? Правда, крепости, такой, что перед царем-батюшкой, чья физия, натворящаяся в корчме, взирала с брезгливостью немалою, не стыдно. Выпил и вздрогнул, ляснул стаканом по столу. Наливай. До седых коней пьем, — уточнил Кирей, наполняя стакан доверху, до них самых. Значит, я ни при чем. Ни при чем. А ты? И я ни при чем. А кто при чем? Чтоб я знал. Между первой и второй медлить дядюшка не стал. Тошно мне, племянничек, и с каждым годом все муторней. А ты, не ты, она, хорошая девка, приглядись. Царских кровей, этакими невестами не кидаются. У меня есть. У тебя есть, у меня есть, благодать. Эй, ты! Кирей схватил за рукав мужичонку виду прихитрого, лицом кругл, броденка редка, рыжа, а глазья так и посверкивают лисьей хитрецой. Тепло побежало по жилам. А ведь зря Арей никогда-то не напивался. Сперва не по годам сие было, а потом не по возможностям. Вторая пошла лучше первой. «Вот скажи», — Кирей вытащил свой кошель из руки мужичонки, «у тебя невеста есть?» «Есть, господине», — заблеял тот на колени плюхаючи. «И невеста есть, и жена, и детишек семеро, не осиротите». «Пшел». Кирей не стал размениваться на стражу, пнул рыжего, да кошель на стол бросил. «Видишь, какой богатый, и невеста у него, и жена, и детишек семеро, а ты чем хуже? Была одна, станет две, больше не меньше, на нее многие зарятся. Девка-то в те годы вошла, когда уж в храм свести можно. И значит, сведут, свяжут словом перед божиней, и так, чтобы то слово по чужой охоте не развязано было, дитё сделают и на трон впихнут, хоть ей трон не надобен. А я при чём? А при том, Арей, что ты, конечно, матушкиными стараниями в думу ныне вхожей будешь, да чужой. Пей, племянничек. За тебя, дядюшка. «Тогда до дна. Обиды не выйдет?» «Не выйдет». Кирей сам наполнил стаканы и хлебокорочку протянул, высохшую, что кость старая. Арей взял, сунул в рот, пососал. «Вкусно. После самогону-то». «Теперь уже не выйдет. Да и я пригляжу». «А сам-то? У меня опыт». Он воздел палец к потолку. «Если жениха нет, то считай свободно. Бери, у кого силёнок хватит. Многие позарятся. Жалко девку». «Если жалко, сам бы и женился». Кирей мотнул головой, и как-то пьяновато вышло. «Мне нельзя». Он ударил себя в грудь кулаком. «Я бы, может, и не против, а все одно мне нельзя. Вот кто я? Азарин. Ну не просто так Азарин пришлый, нет». «Мой отец, да продлятся его годы молитвами подданных, на белой кошме сидит, а потому мне младшую сватают. Жучень думает, что так породнится. Лойка за старшую, мне младшую, все счастливы». Арей подпер щеку кулаком. «Боярин». Боярином он себя не чувствовал, а чувствовал разнесчастнейшим человеком, которому от милостей царских перепало. «Так и вправду нельзя. Не понимаешь?» «Нет, не понимаешь. Тугой ты, племянничек». Кирей руки протянул и по лбу постучал. Не больно, но обидно получилось. И звук-то вышел густой, гулкий, что от колокола медного. «Если жученя на девке этой женить, он у нас в первые ряды выбьется. К самому, почитай, престолу. А что, кровушки благословенной в нем есть, в детях же и поболе будет. Нет, и прочие все, кого не помани, сплошь дерьмо. Только о власти и думать станут. Воду мутить, смуту крутить. То ли дело ты. Даже если захочешь на трон влезть, кто ж тебе позволит? Поверь, можно было б двоих отдать, она бы двоих тебе всучила. А так одна, все полегче. От легкости этакой голова шла кругом. А за слава? А что за слава? Она-то, конечно, девка хорошая. Эх. Кирей прикрыл глаза и языком цокнул, отчего возникло почти непреодолимое желание дать дорогому родичу в рыло. Совсем родственным уважением. Но подумай, ровня она тебе. Прежнему-то сошла бы, а новому — цареву-стольнику. Я не... Пока не. Погодь седмицу-другую. Пожалуют. И шубой, и плеткой. И вообще, хлебнешь ты, племянничек, милости и полною ложкой. Твое здоровье. Арей молча поднял стакан. Не захлебнуться бы.